Наруто, зачем? Я, конечно, благодарен тебе, но, я отлично видел, как ты с детства стремишься к силе и выкладываешься на тренировках, как ты хочешь быть первым и лучшим. Тогда зачем обучать нас такому козырю? Отвел меня в сторону Саске, когда я оставил своих клонов пояснять некоторые вещи клонам Кибы и самого Саске. Ну да, я действительно хочу быть сильным, и моему самолюбию определенно польстило бы, что я лучший. Хотя, в большей степени я хочу быть сильнее, чтобы иметь возможность защитить тех, кто мне дорог. А как показала последняя история, в которую мы влипли, я и себя-то не всегда защитить могу, чуть грустно вздыхаю. Поэтому ты решил, что больше не можешь нести эту ношу сам. Как-то даже чуть поэтично высказался мой шаринганистый друг. Нет. Скорее, я хочу быть сильным не потому, что мои друзья слабые, а потому, что я сам по себе так силен. Поэтому, я не против помочь вам всем стать сильнее, передать пусть даже и все мои техники. А если кто-то из вас меня обгонит, что же, значит у меня будет еще больший стимул трудиться, пожимаю плечами, облекая то, что я чувствовал уже давно, в слова. Саске же замер и как-то даже ушел в себя, чтобы через миг вернуться, как-то радостно похлопать меня по плечу и сказать немного странную фразу. Рад, что несмотря на все, что случилось, ты не изменился. Плюс 400 репутации с Саске Учиха. После чего в приподнятом настроении уйти назад. Это что сейчас такое было? Хотя, спасибо, еще и система удивила. Я как рад, ты даже не представляешь, не могу удержаться от невеселого хмыканья. Но, что же, одно действительно серьезное испытание, то, о котором ничего не знал и к которому не был готов, я прошел и остался собой. Хоть даже мне и пришлось впервые осмысленно убить 2 месяца посидеть в заточении и увидеть некоторое дерьмо. Оставив 3 клонов с Саске и Кибой помогать тем в тренировках, я отправил 2 десятка заниматься развитием навыков Лишу. Как показали прошлые схватки, этот набор навыков у меня был далеко не на пике силы, особенно в сравнении с самим Лишу Венем. А так, у клонов будет равный противник, которого еще попробую за день. 10 клонов на отработку техник Суитона, уже просто на всякий случай, поскольку, говоря откровенно, именно эти мои техники заучены у меня на очень приличном уровне, но идеала не существует, предела не бывает и так далее и тому подобное. Так что пусть тренируют. Еще 10 пошел развлекаться с Макутаном, вот уж где реально стоило налечь на тренировки, но там маловато я техник знал, так что можно сказать, что этот 10 пошел не столько тренироваться, сколько пытаться придумать новые. И последние 5 ушли наращивать контроль, то есть войти в имитацию зверя, а после крутить расинганы, благо обе техники помогают с контролем, и в таком состоянии они будут должны ходить по деревьям. Да, я знаю, я больной извращенец, но как по мне, 5 таких клонов заменит мне 50 любых других, занимающихся чем-то одним. Поскольку же я в этом все же не уверен, то решил пока остановиться на 5 и проверить гипотезу. И вот если она выстрелит, тогда клонов в имитации, с расинганами и ходящих по деревьям станет 50. Сам же я решил заняться совмещением полезного с приятным, а именно создать клона и сделать себе массаж, а то посетила меня мысль, что этот навык я не имею права упустить. Остался только один вопрос, ты или я, произнесли мы одновременно с клоном. Ну, с одной стороны, оригинал ты, так что именно тебе массаж поможет скинуть напряжение с тела, быстрее восстановиться да и расслабиться тоже. А с другой, вряд ли у нас поначалу будет хоть что-то получаться, так что разницы никакой, и безопасней это будет делать на мне. С третьей же стороны, я, твоя копия, так что некоторое эго есть у нас с обоих, и некоторое нежелание быть тем, кто будет массажировать, вместо того, кого будут массажировать, есть у обоих, а не только у меня, так. Хмыкнул клон, не буду отрицать. Предлагаешь камень-ножницы-бумага. Ты ведь понимаешь, что проиграешь, ведь я везучий, хотя, ты это тоже я, фыркаю в ответ. После 3 раундов, выиграл все же я, и первое же движение клона, хрусть, было не слишком приятным. Ау-ау-ау-ау-ау. Это определенно будет долгий день, очень-очень долгий. Теперь будь добр, не действовать на рефлексах Лишу, и нажимать мне на болевую. Это нифига не массаж. 6 дней спустя. Только спустя 3 дня мы продолжили свой путь и сейчас мы достигли одного примечательного места, все еще оставаясь в стране огня. небольшого шахтерского городка, выглядящего не лучшим образом. Ощущалось тут какое-то запустение, да и людей на улице было мало. С другой стороны, это может быть нормально для городков такого типа. Все же в шахтерском поселении я впервые. Шиноби Канахи. Ура, они прибыли. Реакция жителей меня тоже озадачила. Мне одному кажется, что это называется «мы опять встряли». Помассировал переносицу Сасуке. Да тут без вариантов, в один голос произнесли мы с Кибой. Так, нам нужен кто-то, кто введет нас в курс дела, осмотрелся Сасуке. Спустя полчаса. Не вижу ничего сложного, нам нужен провожатый к этой вашей банде. И считайте, что все сделано, пожимаю плечами, наблюдая, как жадно хлещут воду Сасуке и Киба после некоего живительного карви. У меня уже начинают появляться сомнения, все ли с ними нормально. Как? Простонал Сасуке, косясь на меня. И я того понял. Дорогой мой друг, я ел готовку ина. По сравнению с этим, данная еда просто чуть островата, но далека от смертельной жижи, способной разъесть даже коробку из плотного пластика. Покосился я на Сасуке, в чьих глазах сверкал шаринган, и четко виднелись полопавшиеся капилляры. Еще одним выжившим был Акамару, ему хватило понюхать еду, чтобы понять, что ту есть нельзя. Киба и вовсе рухнул лицом в стол. Либо парень отмучился, и его эта банда Курасуки, названная в честь лидера, может смело хоронить, либо наоборот, Киба потушил пожар во рту и наслаждается жизнью. Итак, вернемся к миссии. Сначала эту деревню терроризировали некие бандиты, потом заявился шиноби с примечательными мечами и положил тех, создав собственную банду. И вроде поначалу все шло хорошо, у деревушки были свои защитники, шахтеры успокоились и продолжили работать, но затем этот шиноби, некий Райга Курасуки, как-то потек крышей, иначе я его действия объяснить не могу. А он начал требовать у поселения по одному человеку в неделю и проводить погребение заживо. Ну и в какой-то момент деревенские не выдержали, и, нет, не восстали, все же простому человеку даже с обычным генином, только-только выпустившимся из академии, справиться будет сложновато, а тут был кто-то более матерый. Нет, жители просто вспомнили, что у них в стране есть свои шиноби, вменяемые, ага, и отправили запрос в Канаху, вместе с главой деревни, главным шахтером и замом. Правда, замом кого из этих двух я так и не понял, а народ не уточнял. Ничего, бывает. Да и мне эта информация не нужна. В общем, они ушли, а через пару дней забегаем в поселок мы. В общем, чуть подумав, мы решили не откладывать этот вопрос, особенно учитывая, что по нашим расчетам, из нашей родной деревни подмогу ждать еще дня три, а если те будут двигаться со скоростью пеших шахтеров, которые могут решить вернуться вместе с шиноби, то тут уже не три дня, а почти неделя. В то время, как эта банда захватила новичка на погребении вчера вечером, и если сейчас он еще может быть жив, то к приходу официальной команды уже точно нет. К слову, парень был вторым за неделю, что намекает на рост аппетитов Раги и его развивающееся сумасшествие. Так что, кто бы там ни прибыл из деревни, извините, но придется вам потесниться. Можете даже деньги за миссию себе забрать, но вот разобраться с этим придется нам. Переглянувшись с напарниками, киваю тем. Ладно, нам нужен проводник к этой банде, и запасы еды, у нас после этой еще одна миссия вдали от деревни, потянулся Киба, выдав в общем-то правильный ответ. И уже через 40 минут мы уже осматривали место дислокации банды, с кучей могил рядом. Наруто. Протянул Сасуке. Да, сделаю, уже уловил его мысль я. Создаю десяток клонов и просто иду вперед под своим излюбленным умением. Находящихся снаружи противников вырубаю. Мало того, что часть из них шахтеры, причем, около половины из таковых, пошла за Райгой из страха. Хоть это и трусость с низостью, но понять такое могу, и убивать за это я не буду, пусть их свои односельчане судят, да и остальных тоже. После чего мы проникаем внутрь небольшой пещеры, не то базы, не то просто одной из ночевок лежбищ. Неважно, главное оттуда есть запах чакры. Первым туда вхожу я, убирая еще два поста по два человека. Явно чувствуется, что этот Райга умеет командовать и о тактике не только слышал, но еще и читал. Так себе хохма вышла. В общем, посты и все прочее, это правильно, а вот их эффективность против шиноби, ну это уже пусть будет на совести самого Райги. Достигаю пещеру с нашим основным противником и еще 6 разбойниками. Клоны обходят тех, на себя беру оригинала, и вот его я собираюсь бить на поражение, но в последний момент мне послышался голос, сигнал, писк. В общем, что-то из небольшого короба на спине Роги, и тот не только начал оборачиваться, но даже успел блокировать мой удар. Ладно, просто не получилось. И только я хотел отдернуть куной, как по мечу странной формы заплясали молнии, конечно, легко пройдя по моему кунею и достав меня. Будь, успел молвить я слово, навязанное мне пагубным воздействием Хидана, ощущая, как дергается мое тело, боль в нем и видя в расплывающемся зрении летящий в мою сторону клинок Роги. И ведь даже не заблокировать или увернуться, тело не слушается и все мышцы безумно сокращаются. Главное, чтобы сердце также не сократилось и замерло, а то смерть от остановки сердца еще до удара уж больно будет напоминать умер до удара от страха. И потом доказывай с того света, что это не так. Когда в глазах прояснилось, я понял, что я лежу на полу, примерно там же, где меня повело от молнии Роги, и меня все еще чуть подергивает. К тому же в помещении стоит запах жженной резины, плоти и чего-то еще, а у меня за спиной вообще, судя по жару и некоторым звукам, пожар. Сажусь, чуть потрясая головой, и вижу впереди полное отсутствие клонов, и стоящего в проходе Саске, опускающего руки, все еще удерживающие какую-то ручную печать. Из-за чуть плывущего зрения и потряхиваний головой, понять, какую не вышло. Поворачиваю голову назад и вижу, даже не Райгу, нет, я вижу, как за моей спиной горит и плавится камень, на полу валяются мечи Киба, а вот сам Райга, похоже, где-то в огне в лучшем случае в виде скелета, а то и вообще под ноль. Ничего себе Саске выдал, хотя да, вон, половины чакры не хватает, а вдарить на 10 с лишним тысяч чакры, мощный огонек у меня напарник выдул. Окатываю обливанием мечи, после чего те забираю. Тушить Райгу и дальнюю часть пещеры даже не пытаюсь. Да и гореть там, уже, по идее, нечему. Где Киба? Чуть заторможенно спрашиваю у Саске, создавая 5 клонов для переноски пленных. Снаружи, выкапывает 2 свежие могилы. Возможно, удастся спасти не только вчерашнюю жертву, поморщился Саске. Надеюсь, вздыхаю. Грустно осознавать, что такое случилось почти под носом у Канахи, и этот безумец успел так многих забрать. Дальше, была рутина, мы сдали всех захваченных на суд старосты, когда тот вернется, пополнили запасы, спасли одного закопанного беднягу, со вторым, не сложилось, жаль, реально жаль, но, я уже понял, что всех не спасти. После чего перед нами встал серьезный вопрос, что будем делать, спросил Киба, точнее озвучил то, что было у всех на уме, пока мы втроем, уже покинув поселок, смотрели на клинки. Думаю, надо их отнести в Кири, а то получится политический скандал. А так, если мы понесем, то я вполне смогу уболтать их Каге или его доверенных лиц, смотря с кем будем общаться, замять дело и вообще выдать нам награду за возвращение мечей. Да и оставлять оружие с элементом молнии рядом с собой я точно желанием не горю. Так что сделаем небольшую петлю. Она реально выйдет небольшая, и сразу отдыхать, нам даже по пути будет, частично, вздыхаю я, принимается, все лучше, чем оставлять у себя сувенир, который будет не против забрать целая великая деревня, когда о нем узнает. Киба, сразу обрати внимание, не если, а когда, согласился Саске, и даже придержал Кибу, явно хотевшего оставить себе мечи, созвучные со своим именем. Ладно, ладно, хорошо, двинули. Вздохнул тот, двинули, пожимаю плечами, чуть косясь на Саске. Какой-то он подозрительно молчаливый и колкий, я бы даже сказал, агрессивный. Решив за ним присмотреть, я продолжил путь, и клинки в итоге прицепили именно к моему рюкзаку. Раздражает, до самой ночи вообще ничего не случилось. Да, был привал на обед, и вечерний привал, когда мы разослали клонов тренироваться. Я опять штук 80, Киба 7 и Саске 6. Все же выучки у моих напарников не было, так что даже после развеивания такого небольшого количества, скашивало парней прямо на повал. Потому и делали мы их после привала и ужина, а не скажем, еще и в обед, сделай мы их в обед, и Саски с Кибой уже не смогли продолжить путь. Тут, видимо, дело привычки. Все же 5 клонов я начал гонять еще с детства, и к тому объему информации давно приучен, Так что через полгодика и парни смогут гонять десятка-полтора-два клонов без таких последствий. Впрочем, сейчас они и создать-то больше не могли. Точнее, Киба мог еще одного, а Саски нет. То ли сказывается мой навык наставника и учить со мной техники выгодней, чем копировать с шрингеном, то ли еще чего, но Киба реально перевешивал Саски в количестве клонов. Вот только после хорошей тренировки, развеять всех восьмерых было для того перебором, вот и пришлось парню снизить планку. Тем удивительней был факт, что после тренировки, ужина, развеивания клонов и наступления ночи, Саски не уснул, ворочился, сопил, но не засыпал, а через какое-то время вообще встал и немного отойдя, устроился на дереве. Ну и что случилось? Устраиваюсь неподалеку, и смотрю на звездное небо, словно и не к Саски обращаюсь. С чего ты взял? Вот только не надо. Я тебя и Кибу знаю лучше, чем половину нашего класса с Академии. Так что рассказывай, что это у тебя за метание. Вздыхаю, чуть прикрыв глаза. Сегодня я убил, вздохнул Саски. Да, но при этом ты спас меня. Ты наказал этого убийцу. Да, это было жестоко, но это было верным решением. А метание, это даже хорошо, пока ты испытываешь угрызение совести, пока ты ценишь человеческую жизнь, но готов ту отнять, и осознаешь тяжесть своего решения, ты все еще человек, а не какой-нибудь безумный мясник или психопат, вроде самого Раги. Так что успокойся, ты сделал все правильно, и, я тебя понимаю, я и сам там, в Роране много кого положил. Я ведь рассказывал тебе о моей встрече с Сунанином, покурой, закрываю глаза окончательно, вспоминая ту встречу. Да, но, я тогда сильно испугался и, вздохнул Саски, и ведь не уточнил, что испугался он за меня, поскольку это меня собирались добить, а к нему, по идее, вообще стояли спиной. Уже сказал, прекращай хандрить, ты сделал все правильно, ты спас мне жизнь, пусть и радикально, но ты его остановил, да иначе вряд ли и вышло бы, так что ты еще и принял оптимальное в той ситуации решение. Эти и еще ряд доводов я привел, чтобы вывести из хандры Саски. А потом и вовсе пришлось менять тему, подкалывать его и отвлекать иными способами. Но вроде вышло. Ладно, задушевные беседы подходят к концу. Давай уже спать. Первым подавая пример, спрыгиваю с дерева, кивая своему клону в отдалении. Правильно, был, ребенок. Доносится мне тихий голос Саски. Хаем, не совсем понял замечание, точнее, не расслышал. Но, по меркам этого дерьмового мира, мы уже не дети, Саски. Или же ты имел в виду иное? В одной из могил был ребенок. Или что? Хаем, ну уж точно не Райга был ребенком. Этот Райга нам в отцы годился, ну или чуть младше такого возраста, но за 20 ему точно было. Ладно, пора спать. Подозреваю, что растормошив воспоминания, мне сегодня тоже будут кошмары об убитых мной киренинов сниться. Не было печали. Глава 123. Ну что же, это стоило того. После утренней тренировки, со вздохом объявляю, массаж УР-1. Поздравляем, вы все же научились не прожимать болевые точки на своем и чужом теле и даже немного расслаблять вашу жертву, пациента. Это огромный успех для вас, и маленький шаг вперед в искусстве массажа. С практикой ваше искусство будет расти, как и его бонусы, ныне же они довольно скромны. Снятие 3% усталости благодаря вашему массажу. Эффект выдается раз и на несколько часов, повторение массажа не даст слияния эффектов, только обновит время действия. Повторный массаж не снимет больше усталости, если повторен, пока действует эффект от предыдущего. Дохленько, заявил мой клон. Просто надо было раньше навык осваивать, сейчас бы был как тот же божественный голос. Да и вообще, иди вы, сам знаешь куда, ведь ты же мой клон, и отлично понимаешь, куда я хочу тебя послать, отвечаю на реплику клона. Поверьте, все это, как ни крути, все равно интересней, чем готовить эту уху. Отозвался мой клон, сидящий у походного котелка, которым мы тоже разжились в поселке шахтеров. И судя по тому, как дергает носом Киба на запах еды, скоро проснутся и мои сокомандники. Ну, Киба точно скоро, за Саски я не ручаюсь, этот кадр уснул только к утру. До этого сначала полночи просидев на ветке, а потом еще и постоянно просыпаясь от кошмаров. Потому, сегодня они сдвинутся с места, как только Саски отоспится, и раз так, то можно подкачать умение мучить учителя, да, помогая Кибе с тренировками. По моим прогнозам, наш третий член отряда все равно встанет не раньше обеда, а за это время Икиба после использования клонов, тренировки и последующего развеивания своих копий, успеет отойти, заодно его шило в шпе и просто громкий и шебутной характер, что-то мне это напоминает, да. В общем, заодно замучь. Заученный мной Киба не будет мешать соски спать. План идеален, как и готовить на таком расстоянии, чтобы запах не долетал до учихи, но зато дразнил бы чувствительный нос Инузуки. Идеальное преступление. И может это легкое ребячество, но, имею право. И вообще, мы в отпуске и быть серьезными постоянно нам не надо. Да и можно насладиться оставшимся временем в стране огня, а то в Киринам, скорее всего, будет не до таких шутеек, а насколько мы там задержимся, пока неизвестно. Пусть все мы постараемся оттуда поскорее свалить, но ситуации бывают разные. Ох, Киба, ты уже проснулся. Хех, тогда приводи себя в порядок, и давай за перекусом обсудим наши дальнейшие планы на сегодня, произнес один из клонов, заметивший, что кое-кто проснулся, просто не спешит вставать. Я вообще с недавних пор стал чуточку внимательнее к таким вещам, да. А еще, я хотел сделать Кибу сильнее. Хотел. Я ему помогу всем, чем могу. Вечер того же дня. Это мы удачно зашли, сделав небольшую петлю, мы пришли в город, в котором я уже был. И в этот раз попали прямо на какой-то праздник. Вау, круто. Оглядывался по сторонам Киба. Даже перестал на меня дуться и снова начал разговаривать. Прогресс. Да. Танзаку и днем вполне производит впечатление, а уж вечером, когда зажглись все огни, вывески, фонарики и фонари, он приобретает совсем иной вид, учитывая же различные лавочки на главной улице города, сделанные для праздника бумажные фонарики, яркие вывески, толпы народа и массу вкусных и интересных запахов со всех сторон, то да, я могу понять, какой эффект город произвел на моих напарников. Думаю, мы на некоторое время задержимся здесь. Соски даже сейчас продолжал держать лицо и делал это на достойном уровне. Разве что по глазам было видно, что и он был заинтересован. Угу, минимум на пару суток. У нас отпуск, не забыли. А тут как раз праздник, веселье и все в таком духе. Это же то, что надо. И да, у кого как с финансами. Не могу не отметить, что против моей воли, мой голос сам собой повеселел. Впрочем, я и не нанимался держать марку, как некоторые учихи. Не такой транжира, и вырученные с миссии деньги спокойно могу отложить, потратив лишь малую часть, фыркнул Саски, как-то слишком уж по-учиховски. Да что с ним не так? Впрочем, понятно, что каждый первое убийство переживает по-разному, я даже помню целую лекцию Данза на этот счет, как и будь осторожен в это время с тем учихой у себя в команде, никто и никогда не знает, когда им в голову стукнет. Ну да, Данза все же ученик второго, а Табирама, при всем к нему уважении, вел антиучиховскую политику, и никогда тем не доверял, и ученикам своим привил то же самое. Но пара здравых мыслей в той лекции были, и сейчас мы попробуем новые средства для вытаскивания напарника из его скорлупы. Хорошо, все же, что мы еще молодые, иначе действенными были только три метода: напиться, подраться, либо отправить кое-кого в бордель. А так, глядишь, и на праздники отойдет окончательно наш товарищ Пучеглазый. Надеюсь. Да у меня, все деньги остались дома. Я в принципе думал, что мы будем бегать по лесам, полям и, возможно, болотам, и ловить этих твоих учих, сражаться с врагами, а возможно и самому Орочимару накостыляем. А после вернемся в Коноху, но я точно не думал, что мы вот так отправимся сначала в прошлое, а по возвращении в отпуск. В общем-то выкатил логичную претензию Киба, не забыв прихвастнуть. Впрочем, в этом весь Киба, а вот претензия вообще-то в мою сторону. Пусть сам Инузука ничего в виду не имел, но именно я вытащил его на задание, да и сам факт задания, в общем, появление этого задания тоже добился я. Пусть оплачивает его Фугаку, но просто потому, что совсем уж было бы некрасиво и урон чести клана куда уж без этого, когда при живом дяде, его племянница идет спасать чужой клану человек, как и миссию заказывает он же. Ладно, не совсем чужой, но все же не часть клана. Тогда идем, довольно произношу. Не понял, честно признался Киба. Да есть у меня способ подзаработать. Беспроигрышный, в прямом смысле. Но невероятно скучный, чуть грустно вздыхаю. Да, когда всегда, без исключений, выигрываешь, это как-то не то. Сам смысл игры теряется, как и весь азарт. Так что, отвечая несколько туманно, я довел своих друзей до нужной улицы, благо и там все было праздничное и были тематические для этой улицы лавочки сделаны снаружи. Всякие там попади небольшим мячиком в мелкое кольцо, попади мячиком в двигающиеся фигурки, поймай дырявым сачком мелкую и верткую рыбешку, прокрути колесо удачи и заставь оттуда выпасть шарику, размером с фасолинку, нужного цвета для определенного приза и все в таком духе. Я же решил не мелочиться и отправился внутрь ближайшего заведения и уже через 20 минут выдавал офигевшим Кибе и Соске выигранную наличность. Сам я решил еще пройтись среди одноруких бандитов, получить выигрыш еще из этих автоматов и только потом пойти праздновать. А вот мои товарищи не удержались и решили сразу пойти к всяким праздничным лоткам, условившись в 8 утра встретиться у входа в город с той стороны, где мы и вошли, а дальше уже пойдем искать гостиницу. Откровенно говоря, надо было бы сразу снять номер в какой-нибудь гостинице и только потом идти развлекаться, но все мы хороши задним умом. Да и, раз об этом не подумал даже мрачный Соске, значит даже того заразил витающий в городе дух веселья. А это уже радует. Ладно, где там мои автоматы? Деньги нам и в пути пригодятся, а я тоже взял с собой не так много. Чую, сегодня меня из этого казино выставит. Киба и Соске. Чуть позже, снаружи казино, ларек с колесом удачи. Не только Киба, но и Соске были поражены, с какой легкостью Наруто выигрывает в абсолютно любой азартной игре, делая деньги чуть ли не буквально из воздуха и без каких-либо дзюцу. В его исполнении это казалось чем-то легким, незначительным и не стоящим упоминания. Потому, решили попытать свою удачу и его напарники, кто-то соблазнившись наживой, а кто-то и желая заработать сам и вернуть одолженные у напарника деньги, пусть теперь им обоим было понятно, что самому Наруто на эти деньги было плевать, и он даже не одалживал, а скорее дарил. У Кибы даже мелькнула каверзная мысль, что Наруто немного, самую малость, совсем чуточку, просчитался с выбором профессии. И какой-нибудь шулер из него вышел бы куда более легендарный, чем он сейчас шиноби, к этим же годам. Утешительный приз, салфетки, объявил хозяин лотка, при виде обычного белого шарика, вылетевшего после раскрутки колеса. Ну, хотя бы вылетело, сдержанно произнес Соске. Это оказалось чуть сложнее, чем я себе представлял. Еще, отдал новую купюру Киба. Ваши салфетки. Да, Киба снова сумел получить лишь обычный белый шарик. ГРР, мне кажется, что это жульничество и там вообще других шаров нету. Почти прорычал Киба, никогда огромным терпением не отличавшийся. Давай я, оттеснил друга Соске, после чего уже сам дал очередную купюру хозяину лотка. Легкое движение рукой, колесо начало вращения и, наружу вылетает золотой шарик. Вы выиграли приз, салфетки. А-а-а, да ты ЭВ, через. Как ни странно, первым не выдержал Соске. Впрочем, странно это было только для Кибы, Наруто бы лишь кивнул головой, прекрасно осознавая, что его товарищ и так был на взводе. Но Наруто тут не было, он был чуть левее, и у него были проблемы пострашнее. Наруто, на пару секунд раньше, выиграв немалую сумму, и быстренько ту запечатав, я решил часть ее спустить сразу же, выбрав для этого ларек с ловлей рыбок мелким бумажным сачком. С одной стороны, задача нереальная, да и удача тут вряд ли поможет, а с другой, я же шиноби, у меня хорошая моторика пальцев и кистей рук, глазомер, ловкость, в общем, проблем быть не должно. Так я думал поначалу, но когда шестой, нет, ну серьезно, шестой сачок промок и сломался еще до того, как я хотя бы задел рыбу, просто от начального движения к ней, я понял, что не все так однозначно. Но тренировка классная, надо будет потом повторить, в одиночестве, без лишних глаз и в чуть более спокойном состоянии. Ты не так делаешь, давай помогу, кажется, я был слишком раздражен, поскольку не то, что не заметил, как ко мне кто-то подошел, но и даже не осознал в тот момент, насколько мне знаком этот голос. После чего словно чья-то рука легла поверх моей, поведя сачок плавно и незаметно, под конец совершив легкое движение, и вот уже рыбка поймана. «Поздравляю, у вас все же получилось», — сразу же воскликнул продавец. Я же повернулся поблагодарить собеседника и замер, поскольку рядом со мной был лишь увень, причем, сквозь него проходили прохожие, а стоящий рядом зритель, ранее, как и еще парочка, смотревший за моими безуспешными попытками, так и вовсе стоял наполовину в лешу, и не замечал этого. Точнее, никто, кроме меня, того не видел. Моя рука дрогнула, и под недовольный вой очевидцев рыбка упала обратно. Меня просто глюки. Мне просто нужен отдых. Я не схожу с ума. Бормочу себе под нос, после чего использую границу сферы для структурирования мыслей и очищения сознания. И да, силуэт лишу Веня мгновенно исчезает. Нет, он мне, конечно, уже дважды порой чудился, после выбора глаз ветерана, но лишь на миг и в отдалении, так что убедить себя, что я ничего не видел, удавалось отлично. До этого момента, кажется, мне действительно нужен отдых. Господин клиент, приношу свои извинения, но вы ее сами упустили, и я просто не имею права сейчас отлавливать вам любую обратно. Но могу дать бесплатную попытку, раз уж все так получилось, говорил продавец, но я хоть и слышал его, но почти не слушал. Ладно, хорошо, киваю, и стараюсь отстраниться от лишних мыслей и снова почувствовать то веселье и азарт, но в этот раз моя рука сама, словно по вбитым сотни раз рефлексам, повторяет все движение из предыдущей попытки, и вот у меня на сачке уже плещется новая рыбка. К черту, мне срочно надо сменить способ развлечений. Пойти что ли какую расслабляющую музыку послушать, а лучше сразу к Яманака, на лечение. Бурчу себе под нос. Впрочем, не считая этого происшествия, трое суток в Танзаку были великолепны. И наконец-то без драк, скандалов, разрушений и всего того, что у нас вечно случается. Я даже думал, что я начал отходить от событий в Роуране. Да я, скорее всего, и начал от них отходить, не подозревая, что это то самое затишье перед бурей. Глава 124. Коноха. Спустя час, после передачи Наруто информации и доклада в дедуле. Что значит, его еще нет. Трое суток, Хирузин. Трое суток, и уже сутки, как прибыли учихи с агентом Корня. Сколько можно, наставник, из-за таких оплошностей и погиб когда-то Дан. Умер навыки. И ушла я. Сколько можно постоянно все отдавать на волю случая. Не огня, а именно случая. Стол Хокаге разломился на две части от мощного удара Цунади, Хирузин же на это лишь движением отозвал охранявших его Анбу. Со своей ученицей он разберется сам. Сучан, не все так плохо. Вот увидишь, вернется Наруто уже совсем скоро. Да, сейчас вернется и все будет отлично. Попытался утешить свою бывшую сокомандницу Джирая. Ты себе так же всегда говорил, так его ни разу и не навестив. Да, Джирая, вот только я не ты. И не собираюсь пускать все на самотек в духе «глядишь, само решится». У тебя уже дорешалось, что твой крестник скорее к Данзо пойдет, чем к тебе. Как ты там решил, у Данзо все схвачено, мое присутствие лишнее, зачем страховать, да. А что теперь, вот его безмозглый стоит, вернул этих учих и все. А вот если бы и ты страховал, то и Наруто сейчас был бы тут, а не неизвестно где и в какой ситуации. Распалялась Цунади. Сучан, это уже явно лишнее и не здесь. Начал было Джирая, намекая на присутствующего Туцая и собственно трех учих потеряшек, которые после краткого доклада Хокаге и главе своего клана были отпущены в больницу, и только после того, как врачи дали добро, снова вернулись для полного доклада. Собственно, Хирузин уже даже вынес вердикт, Майя временно переведена в запас и естественно отстранена от должности наставника у команды своих дочерей. Пока не пройдет проверки лояльности, он сам лично не удостоверится, что на той нет больше никаких меток печатей, и пока ей вновь не разрешат ходить на миссии. А пока она побудет под охраной в квартале Учиха, с запретом даже покидать тот, ее дочки, чья лояльность вроде как подтверждалась и их запиской и последующими действиями, просто получит нового наставника, который в том числе и должен будет наблюдать за ними. Была у Сарутоби одна кандидатура, которая не будет воспринята девочками в штыки, уже им знакома и достаточно мягкая с легкой даже гиперопекой, и команда которой в принципе уже может быть повышена до чунинов, а значит не нуждается в присмотре Джонина. Да, Хирузин всерьез обдумывал вариант с Юхи Куринай. К тому же, он уже заметил некоторые поползновения своего сына, так что погонять данную команду вне Конохи будет полезно как и для отвлечения своего наследника от не самой перспективной партии, не давая этим двоим развить друг к другу чувства, так и подобное позволит уменьшить влияние пока еще находящейся в довольно сомнительном положении Майи на дочек. И вот, именно тогда, когда он уже все выслушал, принял решение, озвучил его, и оставалось только вызвать саму Куринай, приведенную заранее, да отпустить группу. В его кабинет ворвалась Цунади, случайно увидевшая на улице перед его резиденцией возвращенных Учих, не нашедшая Наруто и потратившая некоторое время на прояснение ситуации. И вот когда та уже во всем разобралась, и знала, что миссия, по сути, завершена, цели возвращены, даже превращенный в кристалл Ниджи возвращен, а вот сама команда Наруто отсутствует, у той и сыграли ассоциации. Ведь данные навыки точно так же не вернулись когда-то. Так что тут даже не ассоциации, а полноценная психологическая травма. Единственное, что удивляло Хирузина, скорость, с которой молодой Узумаки умудрился проникнуть в сердце отрешенное ото всех последние годы Цунади. Впрочем, учитывая, что этот же Узумаки когда-то достучался до Данзо, сомневаться в талантах сына Минато не приходилось. И мысль отправить гиперактивного Джинчурики к соседям-союзникам для налаживания отношений между деревнями уже не смотрелась столь неправильной. Не здесь. Что? Выплакал свои сожаления в баре. И все, снова судьба сына личного ученика уже не волнует. А вдруг он вообще в руках Данзо? Или в лапах Орочимару? А ты знаешь, на что тот пойдет, заполучив интересный образец, и насколько ему может быть интересен Наруто с его Макутаном, да в одной команде с Учихой, за которыми Орочимару уже и так охотится. Вот только Цунади и не собиралась успокаиваться или замолкать. А Майя в это время склоняла голову все ниже. Ведь, какова вероятность, что не сумев захватить ее, приспешники Орочимару решили преподнести тому что-то равноценное, вроде другого Учихи, уже со взрослым шаринганом, и джинчурики сверху. Такая вероятность не просто имела место быть, но составляла процентов так 50. И немалая часть вины, во всей этой ситуации, лежала на ней. Вот что ей стоило обратиться к Хокаге, как тот же Наруто, который, осознав всю серьезность ситуации, организовал все, в разы разумней, чем ее брат, ее дочери и она сама. Попросить помощи, запечатать проклятую печать или вообще прийти сразу к Цунади и Джире, уж вместе они бы что-то смогли бы придумать даже с печатью Орочимару. Но нет, глупая клановая гордость, нежелание проявлять слабости и многое другое, стали чуть ли не основой для нынешней трагедии. Нет, заслуга Орочимару во всем этом также была немалой. Ох, видимо, я зря спешил. Зайду, когда все тут будут более готовы к конструктивному диалогу. В дверях кабинета Хирузина стоял Данзо, холодно смотрящий, да почти на всех присутствующих. Как ни странно, наименее холодным взглядом тот прошелся именно по Цунади. А вот во взгляде на Джираю так и вовсе было что-то близкое к разочарованию. По крайней мере так показалось Хирузину, давно знающему своего друга и сокомандника, и умеющего читать эмоции Данзо даже за его равнодушно отстраненным взглядом и выражением лица. Данзо, если бы голосом можно было убить, то Цунади сейчас уже бы прикончила своим высказыванием бедного, забинтованного инвалида. Приятно знать, что еще кто-то тут думает наперед, но все же я просил бы вас, госпожа Синджу, вернуться в госпиталь, у вас в отчине все еще множество требующих помощи пациентов, чтобы тратить ваше время на крики. Хирузина создалось ощущение, что Данзо нравилось одергивать Цунади, словно маленькую девочку, навевала ностальгию, да, а еще неплохое напоминание о том, что сама Цунади настояла на статусе приглашенного со стороны специалиста и прав орать у нее не было. Наверняка сам Шимура сейчас был раздражен тем фактом, что Хирузин позволяет столько вольностей своим ученикам. Сарутоби даже не сомневался в своих выводах. А Шимура тем временем молча прошел к покореженному столу и передал некий свиток лично в руки Хирузина. Это удивленно расширились глаза Хокаге. Да, отчет Наруто о сразу двух миссиях, где поясняется эта заминка во времени. Все же я стараюсь учитывать некоторые трудности и особенности миссии, и озаботился дополнительным прикрытием для отряда на случай примерно такой ситуации, с намеком обвел взглядом единственного видимого глаза кабинет Хокаге Данзо, заставляя Саю и Аю съежиться под его вечно тяжелым и каким-то даже устрашающим взглядом. Обеим девочкам на миг показалось, что пока этот взгляд скользил по ним сделанным равнодушием, их уже оценили, чуть ли не вынули душу, взвесили ту и осмотрели, и вернули на место. В общем, близняшки впечатлились, и этой единственной личной встречи с Данзо им хватило надолго. Шимура также заметил эту реакцию двух маленьких Учиха, но даже не придал той значения, он уже привык, что от него шарахаются даже чунины из тех, кто помоложе, что уж говорить о детях, генинах и гражданских. И поделать с этим что-то было нереально, слишком въелось в саму его суть такое поведение, слишком много курсировало о нем слухов, не все из которых были ложными, и слишком много он и сам за свою жизнь сделал и увидел. Все же прозвище «Тьма Шиноби» на пустом месте не возникает. На памяти Данза, его не испугался лишь один ребенок. Да, всего один.